Ведь врач Пастернака тоже мечтал жить плодами своих рук. На отшибе и в тишине. Такое случается только в сказках и в воображении советских людей. Я тоже мечтала о таком. Но всюду и везде хуторян находил фининспектор. Раскулачиватель, организатор, разоблачитель и, наконец, уполномоченные великих органов порядка, которые сумели бы приобщить любого отшельника и столпника к нормальной деятельности, на воле или за колючей проволокой. Нигде бы Нарбуту не спрятаться, хотя иррациональная случайность иногда спасала людей вернее, чем ложбинка в горах. Я любила Нарбута. Борчук, хохол, гетманский потомок, ослабевший отросток могучих и жестоких людей. Он оставил кучку стихов, написанных по-русски, но пропитанных украинским духом. По призванию он был издателем, зажимистым, лукавым, коммерческим. Ему доставляло удовольствие выторговывать гроши из авторского гонорара, составлявшего в 20-е годы, когда он управлял издательством, совершенно ничтожный процент в калькуляции книги. Это была его хохладская хохма, которая веселила его душу даже через много лет после падения. Издательскую деятельность Нарбут представлял себе на манер американских издателей-детективов. Массовые тиражи любой дряни – в зазывающих пестрых обложках. В нашей ханжеской действительности он не мог развернуться как делец и выжига, и сам взял на себя особый искус, стал партийным аскетом. Ограничивал он себя во всем. Жил в какой-то развалюхе в Марьиной роще, втискивался в переполненные трамваи, цепляясь за поручни единственной рукой. Вместо второй у него был протез в перчатке. Работал с утра до ночи и не пользовался никакими преимуществами, которые полагались ему по чину. Не знаю, были ли тогда пакеты, а если были, то от них бы он не отказался.